свечку, ты попал в страну дураков. Там итальянский визгом захлёбывает сама, и от танцоров диска женщины сходят с ума. И признак хорошего то иметь своего лица. Хотел сказать, залитый серой краской.